Глава 6. Дорога до местного космопорта заняла не больше часа. Шагая по бесконечным коридорам и пересаживаясь с одной линии местной транспортной системы на другую, Гуран ловил себя на мысли, что окружающее ему смутно знакомо. Такое ощущение, что я попал в московское метро, скрещенное с огромным столичным торговым центром в разгар карнавала, с усмешкой подумал Гуран, когда до места назначения оставалось совсем немного. А ведь я мог бы спокойно жить здесь, а не на орбите, и неплохо жить. Сердце предательски защемило, на глазах выступили еле заметные слезы ностальгии. Поборов минутную слабость, глава корпорации вернулся мыслями к предстоящей встрече. То ли затянувшиеся приготовления повлияли, то ли произошедшая в магазине одежды эмоциональная разрядка, но Гуран больше не чувствовал тревоги и страха. Исчезло назойливое чувство стремительно утекающего времени и приближения катастрофических событий. Ему на смену пришла спокойная уверенность в себе и в своих действиях. И откуда только берется эта непоколебимая уверенность в благополучном исходе моей авантюры? Задался вопросом Гуран. А этот приступ агрессии, затмивший мне разум, что вообще со мной происходит? Не найдя ответов на поставленные вопросы, Гуран мотнул головой и потер лицо руками. Транспортную капсулу слегка качнуло, и на плечо Гурана навалился его юный спутник. Гуран посмотрел на погруженного в свои мысли Шади и усмехнулся, отвел взгляд в сторону. Где-то глубоко внутри грызло чувство вины за то, что он втравил юнца во всю эту историю. Шади, словно почувствовав взгляд Гурана, мельком посмотрел в его сторону и вновь погрузился в свои мысли. Он воспринимал все происходящее с ним как некое приключение. На Аршиде все было по-другому. Такого количества людей Шади не видел даже на орбитальных станциях, что уж говорить о поверхности его планеты. Поселения клана Кламор располагались на лесистой равнине, куда ни глянь простор. А тут коридоры, лифты, опять коридоры, тесные капсулы транспортной системы, снова коридоры, залы, хотя и большие, но без окон, в которые бьют лучи ласкового солнца и заставляют жмуриться. В общем, с одной стороны, все это великолепие завораживало и вызывало неподдельный интерес, а с другой стороны, давило и оглушало. Немалую долю негатива юному инженеру добавляли эмоции окружающих. Шади все еще не мог до конца контролировать свой дар, умение приходило медленно и с большим трудом. Он не умел нормально закрываться и полноценно вычленять эмоции конкретного человека. Оказавшись среди огромного количества людей в новой обстановке, Шади потерял способность концентрироваться и, как следствие, на него со всех сторон обрушились чужие эмоции. Они, как назойливые мухи, беспокоили сознание и вызывали нервозность, которую юный одаренный, хотя и с трудом, но все же сумел придавить. Инцидент в магазине одежды заставил его посмотреть на сидящего с ним рядом человека по-другому. Шади впервые увидел главу корпорации в гневе, и его образ, изначально созданный в голове, претерпел кардинальные изменения. На смену в меру строгого, а порой чересчур демократичного, на первый взгляд далекого от насилия, предпочитающего решать проблемы с дисциплиной чужими руками, человека, пришел жестокий и опасный боец. Даже Гурус не увечил строптивых членов клана настолько жестоко и с такой ненавистью. Шади грешным делом подумал, что в Гурана в момент избиения несчастного продавца вселился разрушитель, известное на Аршеде божество, известное жестокостью и кровожадностью. Теперь, наряду с чувством благодарности, он начал испытывать в главе корпорации уважение и благоговейный страх, который испытывал только к главе клана Кламор. Тычок локтем в предплечье вывел Шади из задумчивости. Глава корпорации встал из кресла и жестом просил следовать за ним. Капсула замедлила ход и остановилась. Судя по показаниям нейросети, они прибыли прямо в пассажирский терминал местного космопорта. Нейросеть Гурана, словно путеводный клубок Ариадны, довела наших героев до входа в представительство логистической корпорации Юсафари. В холле офиса их встретила миловидная девушка с лысой головой, украшенная татуировками и облаченная в интригующий голонаряд. «Для вас уже все готово, уважаемый Гуран Сурчан», – прощебетала она приятным девичьим глазком. «Можете прямо сейчас отправляться на борт челнока». После ее слов на одной из стен появился дверной проем, до этого скрытый голограммой, и в холл под звуки, похожие на марш, вошла пара аляповато одетых мужиков. Проорав какое-то пафосное приветствие, они пригласили Гурана с Шади следовать за ними. Увидев недоумение на лице Гурана, девушка пояснила: «Это ваш почетный караул. Они же будут управлять двумя флайерами сопровождения». Гуран, понимающе кивнул и последовал за пилотами. Шади от него не отставал, старался держаться поблизости, неизменно крутил во все стороны головой и периодически наступал на пятки впереди идущему начальнику. Гуран после очередного покушения на его ногу чрезмерно любопытным юношей, чертыхнулся и пообещал свернуть ему шею, если тот не перестанет ловить ворон. Шади извинился, но вертеть головой по сторонам не перестал. Пройдя по широкому коридору, оформленному в стиле местного барокко, и поднявшись на гравиплатформе на пару ярусов, наши герои очутились в переходном шлюзе. Сопровождающие тут же откланялись, а Гуран с Шади прошли внутрь челнока и с удовольствием погрузили свои телеса в комфортабельные кресла. «Ваш контракт начал действовать», — раздался в голове Гурана механический голос. «Прошу внести оговоренную плату». Гуран перевел необходимую сумму на счет поставщика услуг и расслабленно откинулся на спинку кресла. «Ну что, Челентано, готов к труду и обороне?» — обратился Гуран к юному инженеру. Тот довольно осклабился и часто закивал головой. «С этого момента слушаешь только меня и находишься постоянно рядом. Если почувствуешь опасность или недоброе намерение со стороны людей, с которыми мы будем общаться, немедленно дай мне знать. Для всех ты дикарь с планеты Аршет и мой слуга, поэтому не болтай лишнего и веди себя подобающе. Усвоил?» Шади снова часто закивал и заверил главу корпорации, что сделает все, что от него требуется. Сам взлет глава корпорации не почувствовал. Гравикомпенсаторы сработали идеально. В момент, когда челнок достиг необходимой высоты, пилот запросил координаты места назначения. Гуран переслал и скинул челнока инфопакет, полученный от Ханаи, и активировал внешние оптические сенсоры малого корабля. В мгновение ничего не происходило, а затем Гуран почувствовал себя парящим в воздухе. От реалистичности ощущений перехватило дух, и в кровоток лавиной обрушился адреналин. Челнок не спеша ложился на курс, давая возможность пассажиру насладиться открывающимся видом. На борту малого корабля все было устроено так, чтобы угодить клиенту и сделать его путешествие максимально комфортным. Постепенно челнок начал набирать скорость. Материк быстро закончился, ему на смену пришел океан. Всю его поверхность, словно родимые пятна, покрывали острова различной формы и размера. Нейросеть каждый из них выделила маркером. Гуран из любопытства активировал пару-тройку маркеров и убедился в том, что острова заселены только представителями хагданской знати. Местная элита, судя по всему, не любила суету мегаполисов и ценила приватность. Гурану довольно быстро наскучило изучать однообразные окрестности, и он разорвал связь с эскином челнока. Взглянув на своего спутника, глава корпорации по-хорошему ему позавидовал. Шади разложил кресло и, свернувшись калачиком, дрых без задних ног. «Умаялся, бедняга», — подумал Гуран, глядя на мирно посапывающего юношу. «Набирайся сил, они нам сегодня точно пригодятся». С этой мыслью он напустил спинку кресла, закрыл глаза и минут через пять задремал. Из приятной дремы главу корпорации вывел раздавшийся в голове голос из скина челнока. Поступил запрос на идентификацию посетителя. «Мои дальнейшие действия?» Гуран потер лицо руками и потянулся до хруста в суставах. По показаниям нейросети, они вошли в зону действия оборонительных систем острова, принадлежащего семье Сервестера Вульфара. «Отправь мой личный идентификатор и запроси разрешение на посадку», — распорядился Гуран. «Шади, просыпайся». Гуран потрепал юношу за плечо. «Да просыпайся ж ты, Соня». Юный инженер в ответ бормотал что-то неразборчивое и никак не хотел покидать объятия Морфея. Недолго думая, Гуран заказал у пищевого синтезатора пол-литра холодной воды и без зазрения совести вылил ее за шиворот разоспавшегося спутника. Шади подскочил в кресле, как ужаленный. Некоторое время испуганно озирался по сторонам, не понимая, где находится и что с ним произошло. Затем он постепенно пришел в себя и виновато посмотрел на главу корпорации. «Приведи себя в порядок и выпей чашку кааса», — распорядился Гуран. «Минут через 10 мы будем на месте». Юноша засуетился, посетил санузел и принялся колдовать над пищевым синтезатором. Разобравшись с Шади, Гуран снова занял свое кресло, прикрыл глаза и постарался сосредоточиться на своих ощущениях. Мандраж отсутствовал, и это обстоятельство его очень порадовало. Затем он встрепенулся и в полголоса произнес: «Вот я кретин!» и принялся строчить сообщение Вариху. Он до самого конца оттягивал объяснение и едва не забыл сообщить другу о предстоящей встрече и возможных последствиях, а также вкратце изложить события последних дней. Не успела нейросеть главы корпорации отправить инфопакет Вариху, как эскин челнока по громкой связи уведомил пассажиров о благополучной посадке. Гуран глубоко вдохнул, затем медленно выдохнул и активировал внешние оптические сенсоры малого корабля. Челнок приземлился на одну из парковочных платформ, расположенных на открытой площадке приличного размера. Большая часть парковочных мест была занята разнотипными челноками и небольшими флайерами. Гуран произнес: «Вот и делегация встречающих», — вслух произнес Гуран, заметив, как от небольшого строения отделилась гравиплатформа с тремя пассажирами и направилась в их сторону. «А где же оркестр и почетный караул?» — с сарказмом в голосе поинтересовался Гуран. «Где хлеб-соль?» Не получив ответа на свои риторические вопросы, Гуран встал с кресла и с недоброй улыбкой на лице пошел в сторону переходного шлюза. Шади, помня указания начальства, тут же последовал за ним. «Мое имя Басир», — представился мужчина лет 50, облаченный в штурмовой скаф и ХЕВ-4В и обвешанный боевыми модулями, как новогодняя елка. «Я отвечаю за безопасность на этом острове». «Мое имя Гуран Сурчан. Я прибыл по приглашению Сервестра Вульфара», — в свою очередь представился глава корпорации. «Это мой слуга Шади», — Гуран указал на замершего рядом юного инженера. «Жаль, что Сервестр Вульфар не удостоил меня своим присутствием». Один из спутников Басира в ответ недобро осклабился и произнес: «Слишком много чести для такого, как ты». Глава корпорации пристально посмотрел на хама. Судя по личному идентификатору, это был обычный наемник с хагданским гражданством. Татуировка на правой стороне его шеи говорила о принадлежности к какой-то секте, а тату на лысой голове сообщала, что он является членом Ордена Воссоединения. «Я здесь официально», — Гуран сделал многозначительную паузу, «поэтому любое оскорбление в мой адрес будет расцениваться как оскорбление моей семьи». После этих слов он повернулся в сторону своего спутника и нарочито громко спросил: «Шади, как ты думаешь, какую часть тела этого безродного наемника захочет забрать себе в коллекцию Сервестр Цурчан, когда узнает о нанесенном ему оскорблении?» Шади в ответ молча пожал плечами, а Гуран продолжил: «Что-то мне подсказывает, что его устроит голова, хотя кодекс Лаух это не одобряет». Не в меру языкастый встречающий нервно сглотнул и скосил глаза в сторону Басира. Тот усмехнулся и заявил: «Прошу простить за несдержанность моего подчиненного. Он простой солдат и не сведущ в церемониях и обычаях высшего света. От лица семьи Вульфар приношу тебе самые искренние извинения и надеюсь на твое понимание». Глава корпорации оставил слова Басира без внимания и, спустившись с парапета парковочной платформы, не спеша направился в сторону ранее замеченной им постройки. Шади засеменил следом, а от пары флайеров сопровождение отделилось две фигуры и, разойдясь в стороны, последовали за Гураном. Басир в первый момент не понял маневра главы корпорации и тупо пялился ему вслед. Затем, сообразив, что к чему, он грязно выругался и направил гравиплатформу за строптивым гостем. Здание оказалось ничем иным, как крытой лифтовой площадкой. Гуран отправил запрос управляющему Искину, отвечающему за безопасность острова, и замер в ожидании. Ответом на запрос послужили открывшиеся створки лифта. Жестом дав понять бойцам сопровождения, что дальше идти за ним не нужно, Гуран вошел в кабину лифта, дождался, пока в нее заскочит Шади, и активировал управляющую панель. Двери закрылись, кабина с еле слышным гудением начала двигаться вниз. Спуск продолжался недолго. Как только глава корпорации со своим спутником покинул кабину лифта и вышел в широкий коридор, ему тут же пришло сообщение с указанием дальнейшего маршрута. До места назначения наши герои добирались сначала немного пешком, затем в капсуле транспортной системы, и вот они уже у цели своего короткого путешествия. На этот раз гостей встречал Сервестр Вульфар. Рядом с ним топтался знакомый Гурану мальчишка, а чуть позади замер Ханай. «Сожалею, мой мальчик, что Басир и его люди повели себя недостойно», — вместо приветствия заявил Сервестр Вульфар. «Надеюсь, это недоразумение не повлияет на ход нашей встречи». Гуран, не лишенным пафоса голосом, заявил: «Для меня большая честь встретиться с тобой, уважаемый Сервестр Вульфар. Такие пустяки не могут омрачить радости общения с достойным человеком». Ханая от слов Гурана аж передернула, а на лице Сервестра Вульфара появилась снисходительная улыбка. «Прошу следовать за мной», — коротко бросил Сервестр Вульфар и пошел по широкому и хорошо освещенному коридору. Все молча последовали за ним. Встреча происходила на открытом воздухе. Сервестр Вульфар привел гостей на огромную каменную террасу, с которой открывался великолепный вид на окрестности острова. Гуран охватило любопытство, он подошел к парапету и посмотрел вниз. Оказалось, что терраса является частью огромного древнего сооружения, встроенного в отвесную скалу. Внизу плескались волны, легкий ветерок и солнечный свет настраивали на позитив и умиротворение. «Прошу садиться». Сервестр Вульфар на правах хозяина пригласил всех занять шикарные на вид кресла. Их было 4 штуки, и они располагались вокруг низенького столика, на котором стоял компактный пищевой синтезатор. Гуран с Шади заняли свои места. Напротив сели Ханай и Сервестр Вульфар. Слева от него замер мальчишка. «Шерук, сделай нам по чашечке кааса», — распорядился Сервестр Вульфар. Мальчик молча кивнул и принялся возиться с пищевым синтезатором. Все принялись молча наблюдать за манипуляциями подростка. Никто не желал начинать разговор первым. Когда все получили по чашечке кааса, слово взял Ханай. «Гуран, я представляю интересы людей, выступающих против твоего дяди». Ханай сделал многозначительную паузу и продолжил. «Не буду скрывать, в данный момент преимущество находится на стороне Сервестра Цурчана. Появление у семьи Цурчана активов в системе Олис позволило твоему дяде перетянуть на свою сторону несколько влиятельных фигур, входящих в Совет Ордена Воссоединения. Моим покровителям это не нравится, и они хотят изменить ситуацию в свою пользу». Ханай замолчал, сделал глоток кааса и вопросительно посмотрел на Гурана. Глава корпорации на слова торговца никак не отреагировал. Он в задумчивости продолжал пить каас, периодически бросая взгляд на Сервестра Вульфара. Старик был абсолютно спокоен, время от времени прикладывался к чашке с каасом и изучающе смотрел на Шади. Молчание затягивалось. Ханай начал заметно нервничать. Поняв, что Гуран не собирается ему отвечать, торговец потерял терпение и с угрозой в голосе заявил. «Если откажешься сотрудничать, для начала потеряешь активы в системе ГАКС и лишишься сертификата на производство двигателей». Гуран в ответ усмехнулся, с жалостью посмотрел на торговца и спокойно произнес. «Думаю, дядя с лихвой компенсирует мне эти потери. Он ценит преданность семье и умеет быть благодарным». «Ну тогда ты и твой дружок Варих сдохните», — взвился Хана и вскочил с кресла. Гуран не поддался эмоциям и продолжил спокойно смотреть на взбешенного торговца. «Сядь на место», — коротко бросил Сервестр Вульфар Ханаю. Затем старик холодно посмотрел на Гурана и властным голосом заявил. «Ты сделаешь то, что тебя просят». «Это все, что вы хотели мне сказать, уважаемый Сервестр Вульфар?» Гуран в наигранном недоумении вскинул брови. «Мне казалось, что вы предпочитаете договариваться, а не угрожать, как этот мерзкий харш». Гуран презрительно кивнул в сторону побагровевшего от бешенства Ханая. «Тебе нечего мне предложить, мальчишка». Сквозь зубы процедил Сервестр Вульфар и с довольной улыбкой откинулся на спинку кресла. Гуран услышал за спиной характерный звук приближающейся гравиплатформы. Нужды оборачиваться не было. Нейросеть сообщила ему, что на террасе появилось высокотехнологическое устройство медицинского назначения. «Все же решили промыть мне мозги, сволочи», — пронеслось в голове у Гурана. «Ну что ж, у меня для вас есть небольшой сюрприз». Гуран закрыл глаза и с помощью нейросети поставил обе ВВ на боевой взвод. В этот момент умереть он не боялся, его наполняла холодная решимость. Где-то далеко на задворках сознания пойманной птицы билось сожаление о судьбе Шади. Парень, по большому счету, не пригодился и, по сути, оказался на встрече лишним. Гуран не сомневался, что теперь юный инженер либо случайно погибнет, либо, что еще хуже, превратится в послушное и безвольное существо. Когда глава корпорации открыл глаза, то увидел рядом с креслом Сервестра Вульфара ухмыляющегося Басира и двух его подельников. Как только Гуран сделал попытку пошевелиться, нейросеть тут же доложила о появлении на террасе звена боевых дроидов. Это были не устаревшие боевые механизмы в полицейской комплектации, от которых он бегал по стенам магазина одежды. В Гурана целились боевые машины тяжелого класса ТИСМ-5М производства Хагдан. В сложившейся ситуации нечего было мечтать сделать ноги от высокотехнологичных убийц пятого поколения, не говоря уже об открытом противостоянии. Осознав свою беспомощность, Гуран и не подумал сопротивляться. «Ну что ж, навалять вам, уроды, мне не по силам, но на прощание громко хлопнуть дверью я очень постараюсь», — подумал Гуран с вызовом, глядя на Сервестра Вульфара. «А напоследок очень хочется увидеть ваши озадаченные рожи, когда узнаете, что я для вас приготовил». От этой мысли Гурана внезапно охватило безудержное веселье. Он неожиданно прыснул, затем откровенно заржал. Все присутствующие, включая Шади, посмотрели на него, как на умалишенного. Гуран понимал, что выглядит глупо и жалко, но ничего с собой поделать не мог. Смех из него извергался, как из городского фонтана. Скорее всего, у психики сработал предохранитель. «Заканчивайте этот балаган и приступайте к делу», — распорядился Сервестр Вульфар, приняв неадекватное поведение Гурана за истерику, вызванную страхом. Смех оборвался так же неожиданно, как и возник. Гуран поудобнее устроился в кресле, обращаясь к Басиру, спросил. «Тебе что-нибудь говорит такое название, как ВВ?» Басир, осознав услышанное, замер на полушаге и жестом остановил своих подельников. Его лицо приняло напряженное выражение, а взгляд излучал недоверие. «Что ты хочешь этим сказать?» — с трудом выдавил из себя Басир. Гуран, ничего не говоря, стянул комбинезон с верхней части своего тела. «Мать твою!» — почти хором выдохнули наемники, инстинктивно попятились назад. «Басир, что происходит?» — с волнением в голосе поинтересовался Сервестр Вульфар. «Он?» — Басир указал рукой на Гурана. «Очень мощная живая бомба!» Старик нахмурился, а с лица Ханая медленно сползло довольное выражение. Он привстал в кресле, а затем бессильно рухнул обратно. Сервестр Вульфар, в отличие от торговца, держался достойно. Он не запаниковал, не пытался сбежать или отдать приказ на уничтожение Гурана. Старик просто откинулся на спинку кресла, скрестил пальцы, изучающе посмотрел на Гурана. Затем, видимо, приняв для себя какое-то решение, произнес: «Если ты сразу не привел в действие изделия чертовых конфедератов, значит, нам есть что обсудить, не так ли?» Гуран согласно кивнул, затем нелишенным пафоса голосом заявил: «Во-первых, я хочу всем вам предложить жизнь». Гуран обвел всех многозначительным взглядом, затем продолжил: «Во-вторых, я принципиально не хочу занимать чью-либо сторону и участвовать в противостоянии членов Совета Ордена Воссоединения. Но я прекрасно понимаю, что остаться в стороне мне не удастся. Поэтому я готов предложить вариант, который устроит обе стороны конфликта и позволит мне получить нейтральный статус». Гуран сделал паузу и вопросительно посмотрел на Сервестра Вульфара. Старик нахмурился и коротко бросил: «Продолжай». Гуран согласно кивнул и продолжил: «Есть возможность компенсировать влияние Сервестра Цурчана в системе Олис и при этом не вызвать открытого противостояния. Да и Федерация Нивэй в этом случае вмешиваться не станет». Увидев искреннюю заинтересованность в глазах Сервестра Вульфара, Гуран подробно рассказал о трудностях клана Ракама и выразил готовность выступить в роли посредника в решении их проблем. Старик, выслушав Гурана, впал в состояние глубокой задумчивости. Все присутствующие, за исключением главы корпорации, затаили дыхание, проникшись серьезностью момента. Гуран же с напускным спокойствием заказал у пищевого синтезатора двойную порцию кааса, подождал готовности и, забрав из лотка чашку, сделал пару больших глотков. Время шло, напряжение нарастало. В какой-то момент Гурану показалось, что он физически ощущает наэлектризованность воздуха. Наконец, Сервестр Вульфар подал признаки жизни и первым делом снял с себя массивную цепь с украшением затейливой формы. Нейросеть Гурана тут же получила сообщение от Шади: «Я его чувствую». Гуран не мешкая ответил: «Продолжай мониторить». Передав украшение Шируку, старик откинулся на спинку кресла, обращаясь к Гурану, и заявил: «Корнифекс был прав, ты умеешь удивлять». Гуран оставил слова собеседника без ответа, а старик, немного помолчав, продолжил: «Вести дела с нелюдями будет Ханай. Состыкуй его с голосом клана Ракаба. И учти», — Сервестр Вульфар сделал многозначительную паузу, «ты лично отвечаешь за успешный исход этой сделки». Гуран согласно кивнул и с вызовом посмотрел на Сервестра Вульфара. «Что насчет моей доли?» Старик, понимающе усмехнулся, его лицо заметно расслабилось. Вопрос Гурана для него был естественным, а о многом ему говорил. Не задай глава корпорации этот вопрос, в дальнейшем все могло пойти совсем по-другому. Пафосные заявления Гурана о преданности семье и дяде, громкие заявления о нежелании участвовать в противостоянии и принимать чью-либо сторону – все это для Сервестра Вульфара не вызывало доверия и не имело никакого значения. А вот желание получить жирный кусок и при этом выйти из данной ситуации с минимальными последствиями старику увиделось естественным и логичным. А все, что было естественно и логично, вызывало у него доверие. Содружеством правила материальная выгода, и этим все было сказано. «Получишь эксклюзивные условия для закупки Берота», — пообещал Гурану Сервестр Вульфар и дал знак Шируку заказать ему кас. «Этого мало. Мне нужна в собственность секция на торговом терминале в системе Олис». «Не дави на меня», — старик вновь нахмурился и взял из рук Ширука чашку с каасом. «Будешь наглеть, не получишь ничего». Гуран в ответ непроизвольно скривился и с вызовом посмотрел на собеседника. «Если ты надеешься, что эти побрякушки», — старик указал пальцем на блеснувшие в солнечном свете кругляши на груди Гурана, — «помогут тебе урвать кусок побольше, то ты ошибаешься». Гуран хмыкнул и привел, по его мнению, весомый аргумент в пользу своего пожелания. «Если я не получу от вас что-то более существенное, Сервестр Цурчан перестанет воспринимать меня всерьез. А если это произойдет, то мой нейтральный статус не будет стоить и ломаного кредита». Сервестр Вульфар на минуту задумался, взвешивая все «за» и «против». Он прекрасно понимал, что если Сервестр Цурчан поверит в нейтральный статус племянника, то появится возможность договариваться через него. Это снизит накал страстей и позволит Совету Ордена Воссоединения сосредоточиться на внешней угрозе. «Ханай подготовит контракт. Твои интересы будут соблюдены в полной мере», — озвучил свое решение Сервестр Вульфар. Гуран в ответ демонстративно посмотрел на Шади. Юный инженер утвердительно кивнул, и Гуран с чувством выполненного долга вальяжно расположился в кресле. Все это время смирно сидевший Ханай попытался было высказать Сервестру Вульфару свое возмущение по поводу принятого им решения. Старик в ответ недобро на него посмотрел, и торговец, злобно зыркнув на Гурана, решил эту тему не развивать. В следующие пару часов Гуран с Ханаем вели переговоры с голосом клана Ракама. Сервестр Вульфар в разговоре не участвовал и старался не афишировать свое присутствие нелюдям. В итоге стороны пришли к консенсусу и, уладив все формальности, остались довольны друг другом. В завершении встречи Гуран решил поднять еще один насущный для него вопрос. «Сервестр Вульфар, я могу рассчитывать на то, что администрация системы ГАКС оставит в покое мою собственность на станции Нахуда?» Старик испытующе посмотрел на Гурана и заявил. «Не успеешь в положенный срок привести свою секцию в порядок, она будет выставлена на торги. Я, как куратор системы ГАКС, обязан следовать закону Республики Хагдан». После этих слов Сервестр Вульфар со всеми распрощался и, захватив с собой Шерука, покинул террасу. «Не все коту масленица», — подумал Гуран и обратился к Басиру. «Доставь нас к моему челноку». К немалому удивлению Гурана безопасник уважительно ему поклонился и пригласил следовать за собой. До челнока наши герои добрались на гравиплатформе в сопровождении Басира и его людей. Дорога по поверхности заняла в половину меньше времени и прошла без приключений. Как только створки переходного шлюза закрылись за спиной Гурана, он отдал команду Искину малого корабля на взлет.